578, сентябрь, 14. Если отшельники-йоги благоденствуют миру светоносными излучениями своего микрокосма, то им подражая тоже может делать и ученик, зорко следя за тем, чтобы состояние его ауры соответствовало бы этой задаче. Конечно, это нелегко, когда столько отвлекающих условий и когда окружающая атмосфера плотна и яро противодействует каждому доброму начинанию. Смотрите, сколько самых лучших и созидательных дел искажено тьмою и вывернуто наизнанку своей отрицательной стороной. Так и добрые начинания ваши темные постараются извратить. Много раз уже можно было отметить в прошлом, как самые лучшие и светлые устремления ваши темные обращали против вас же и пытались восстановить против вас тех, кому вы хотели помочь. Но поддерживая светоносность своей ауры и соблюдая завет умолчания и равновесия, становитесь неуязвимыми для темных нападок.